только растаять. Да по весне с грязным снегом уйти. Но я еще жив, и как это ни странно, моя сигарета превращается в дым. И дым сигареты рисует картины. В этих картинах только я сам. Молча стою, курю обрыва, встану на край, и наступит весна. Знаю, знаю, знаю, я живу. Лишь пока не вышел срок. Знаю, знаю, знаю, я умру. За спиной стоит и ждет меня моя смерть. Очень опасно делать движение, когда я уже стою на краю. Падение